Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 13 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарного заседания парламента республики. В Арцахе ведутся работы по развитию горного туризма. Итак, подробности новостного блока. Главным вопросом сегодняшнего пленарного заседания парламента НКР было обсуждение проекта государственного бюджета республики на 2019 год. Представляя вопрос, спикер Ашот Гулян отметил, что наступил заключительный этап обсуждений бюджета. Он предусматривает заключение постоянных парламентских комиссий и фракций. Ашот Гулян отметил, что предварительные обсуждения бюджета прошли в прозрачной, транспарентной атмосфере. Մենք եզրափակիչ փուլ ենք մտնում հանրագումարի բերելով պատգամավորների և խմբակցությունների առաջարկները 2019 թվականի բյուջեի նախագծի համար։ Մեր երկրի բնականոն կենսագործունեության համար հուշ կարևոր այդ նախագծի քննարկումները անցել են բաց և հրապարակային եղանակով։ В начале заседания спикер Ашот Гулян от имени депутатского корпуса выразил поздравления и пожелания новоизбранному парламенту Армении, отметив, что выборы прошли в атмосфере свободы и прозрачности. Մեր բոլորի անունից ցանկանում եմ առաջին հերթին շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ իշխանություններին ազատ ու թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու արդի։ Проект госбюджета 2019 года представил министр финансов Артур Арутюнян. Вначале он отметил макроэкономические показатели уходящего года. В 2018 году ожидается обеспечение 9% экономического роста. Расходная часть бюджета 2019 года превосходит бюджет 2018 на 4,2%. Артур Арутюнян сообщил, что за последние дни от депутатов правительства поступило 97 вопросов и предложений, часть из них учтена и найдет свое отражение в заключительном варианте проекта госбюджета. Далее свои заключения по проекту госбюджета озвучили председатели постоянных комиссий, а также фракций. Спикер Ашот Гулян сообщил, что согласно регламенту в работе заседания объявляется перерыв на 4 дня, а через 4 дня парламент рассмотрит окончательный вариант проекта госбюджета и примет по нему решение. Հարցի քննարկումը ընդմիջվելու է առնվազն 4 օրով, որի ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավորները իրավունք ունեն երկրորդ փուլ առաջարկություններ ներկայացնել բյուջեի նախագծի հետ կապված։ Арцах имеет большие возможности для развития приключенческого туризма. Говоря о развитии горного туризма в Арцахе, об этом заявил в СМИ начальник управления по туризму Министерства культуры, молодежи и туризма НКР Артак Григорян. По его словам, в этом отношении ландшафт Арцаха позволяет сделать вывод, что страна может занять свое уникальное место как направление для приключенческого туризма. Кроме того, почти все основные направления альпинизма связаны с историко-культурными особенностями региона, такими как монастыри, крепости и различные легенды о них, которые могут сделать восхождение на гору или походы более захватывающими. Это, в свою очередь, привлечет туристов с различными предпочтениями. Вчера в Степанакертском сквере Степана Шоумяна встретили обладателя черного пояса по карате до Киокушинкай, двукратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Артура Арушаняна. Спортсмена, вернувшегося с чемпионата Европы, проходившего в городе Варна, встретили аплодисментами, а Федерация карате до Киокушинкай вручила ему лавровый венок. Артур Арушанян отметил, что параллельно с чемпионатом Европы в Варне проходил чемпионат мира среди юниоров, на котором армия Армению представили 20 спортсменов, в том числе 9 из Арцаха. В чемпионате Европы приняли участие 200 спортсменов из 27 стран. «У меня было 3 боя», — сказал Артур Арушанян. «В финале мне удалось побороть грузинского спортсмена и занять первое призовое место, завоевав золотую медаль и кубок». Говоря о предстоящих мероприятиях, чемпион отметил, что собирается принять участие в международном турнире по карате до Киокушинкай, который пройдет в Армении в апреле будущего года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Арцахский каратист вернулся с чемпионата Европы по фотокан-карате золотой медалью. Чемпионат проходил в Словении. Михаил Мхитарян с детства занимается карате, и это не первая медаль на международных турнирах. Для достижения своей цели, то есть чтобы стать чемпионом, он некоторое время провел в Италии, тренировался у известного сенсея. Как сказал Михаил, он не только хороший тренер, но и хороший спортсмен. О том, как проходил турнир и насколько сложно было выиграть, слове Михаила Мхитаряна. Я стал чемпионом Европы в Словении, в городе Порторож. Участвовало 40 стран. Было довольно трудно, нелегко было, но все же золотая медаль находится сейчас у меня. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Михаил участвовал в 2 номинациях «Кота-кумите». Завоевал 2 медали – золотую и серебряную. О проведенных боях он рассказал. С итальянцем, с румыном, с сербом. Были довольно сложные соперники, но у меня получилось. Мой шеф инструктор по ката, это Лука Валдези, он стал чемпионом мира 6 раз и 12 раз чемпион Европы. Хороший тренер, не только хороший спортсмен, но и хороший тренер. Благодарен ему тоже. Я очень люблю свою страну, Карабах, Армению. Я хочу поднимать наш флаг, предан моей стране. Буду всегда тут. И также буду готовить, после завершения карьеры, я буду готовить спортсменов. Впереди у спортсмена новый этап – подготовка к очередным международным турнирам. Это ежедневные кропотливые занятия в зале. В городе Мартакерте при финансировании из госбюджета НКР продолжается капитальное строительство и ирригационные работы внутренней сети питьевой воды. Об этом сообщает региональная газета Мартакертского района «Джераберт». На данный момент работы проводятся на улице Даниэлбек Перумяна, после чего они будут проведены также на других улицах. Согласно источнику, в настоящее время устанавливаются водопроводные трубы, затем будут установлены водные счетчики. По завершении работ жители улицы получат новую водопроводную сеть и бесперебойное водоснабжение. Объявление Министерства труда по социальным вопросам и миграции сообщает, что согласно соответствующему решению правительства, в связи с 10 декабря, Днем Государственной Независимости Республики Арцах, выделяется единовременная денежная помощь ниже следующим категориям лиц: инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, членам семей погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, прошедшим в годы Великой Отечественной войны военную службу в тылу, награжденным в тот же период за самоотверженный труд лицам 11 тысяч драмов. Денежная помощь выдается 7 декабря в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. И о погоде. В пятницу 14 декабря на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 4,9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.